«Теперь полегче станет», — спокойно и без тени иронии, даже дружески, — сказал Устименко. «Поедешь на периферию, Ираида врач, Юрко у вас один. У тебя какая специальность? Я что-то не помню». Женька проглотил комок в горле, осведомился, почему это на периферию. «Ну, не на периферию, какая разница? Специальность-то у тебя точно какая?» «Практически в медицине последние годы...» «Погоди, а в войну?» «Я ж тебе писал, Володечка, мой шеф никуда меня не отпускал. Я все время...» «Так ты что ж, в Халуях служил, что ли, будучи врачом?» «Если ты имеешь в виду адъютанта начальника управления...» «Имею», — вздохнул Устименко. «Врач на должности порученца, по-моему, халуй. Так что и тут у нас разные взгляды. Значит, ты практически как лечащий врач и в войну не работал?» Товарищ Степанов печально покачал головой и даже руками развел, обозначая горькую свою судьбу. «Напиши своему бывшему начальнику», — вдруг посоветовал Устименко, — «он тебя пристроит». «Ведь фельдшера ты не пойдешь, правда? А я тебе тут должности врача не дам, и никто меня к этому не сможет понудить. И не считай, Женечка, себе пульс, это противно, и не начинай истерику, я ничего этого не боюсь». Евгений Родионович похватал ртом воздух, как делала это Ираида, когда прикидывалась сердечницей, но Устименко не обратил на эти маневры ровно никакого внимания. Он лишь широко зевнул и со скукой оглядел стены комнаты с развешанными в образцовом порядке диаграммами непрестанно улучшающегося народного здравия в Унчанске, в области и с другими видами наглядной агитации. Женька тоскливо сопровождал взгляд Владимира Афанасьевича своим очкастым, внимательно испуганным взглядом. «Ведь все липа», — закуривая, сказал Устименко. «Все цифры с потолка нахватаны. Едва ноги из войны вытащили, кругом нехватка, а у тебя одна показуха. Так ведь это по сравнению с довоенным Унчанском», — взвился Степанов. «Это сравнительно с цифрами 911 года. А допетровскую Русь ты не трогал?» Он с трудом поднялся, сильно упер палку в край ковра и сказал мирным голосом: «Иди домой, пиши своему генералу, он тебя наверняка устроит, а завтра дела с утра будешь сдавать Любови Николаевне Габай». «Позволь!» — совершенно уже отчаялся и запутался Евгений. «Как это так Габай, когда в приказе опять ты орешь?» — с укором в голосе сказал Устименко. «Не ори, прошу тебя. Не могу я слышать никаких воплей. Я начальник теперь, директор, черт, дьявол, ваше превосходительство, а не ты. И я тебе приказываю написать». Медленно он пошел к двери. Но тут его догнал Евгений и протянул ему книжечку, маленькую, долгонькую, узенькую. «Это что?» — спросил Устименко. «Питание», — скороговоркой ответил Степанов, — «синие столовые, что положено, то положено». «Болван!» — с брезгливой ненавистью в голосе сказал Устименко. «Болван и подонок! Вот ведь, оказывается, в чем высокий смысл твоего сердечного припадка. А я, идиот, думал, что ты вправду огорчен». И, не попрощавшись, он ушел. Ушел и опять лег на тот диван, на котором спал Николай Евгеньевич, закрыл измученные глаза и вспомнил про Шарика и про то, как они вдвоем с Варварой сидели над трехцветным помирающим псом на корточках. А телефон в его ординаторской уже звонил, и вовсе не главврачу, а действительному статскому советнику, как называл себя Устименко в новой должности. Первые голоса были скромненькие, тихенькие. Дальше пошли куда более требовательные. Один попозже даже заругался, Врачиха со здравпункта леспромхоза имени Пассионарии требовала сантранспорт, на грузовике своего больного отправлять не могла.